Узники вооружаются. В тир вместо Петьки был определен Митя Бужу. Он быстро освоился здесь и выполнял свои обязанности аккуратно. Ганс рассчитывал, что старый мальчишка будет всегда послушен, зная, какая участь постигла Петьку. Казалось, ничего не изменилось в тире. Как и при Петьке, Ганс пристреливал оружие. Приходили пьяные офицеры. Но в воздухе назревали перемены. Пока что именно в воздухе, потому что неумолимо приближалось возмездие, и первый удар могли сделать лишь самолеты. Однажды в середине дня Митя услыхал мощный гул. Винтовка, которую нужно было поставить в пирамиду, задержалась в его руках. Ганс хотел было лечь на мат, но выпрямился и внимательно прислушался. «Флюкцейге!» – пробормотал он, качая головой. «Разве это плохо?» – спросил Митя, не надеясь, что немец поймет. «Пусть летают». «Плохо?» – спросил Ганс. «Что это такое?» «Флюкцейге!» – показал Митя рукой вверх. «Я!» – одобряюще закивал Ганс. «Даст из зершлехт! Ошень плохо!» В последнее время Ганс все чаще бравировал русскими словами, как будто взялся всерьез изучить русский язык. Иногда он ни с того ни с сего заискивающе улыбался Мите. Перемены действительно наступали. Восточные и западные фронты все сближались, все больше подал бомб на Германию. Фашисты понимали, что время падения Третьего Рейха не за горами. Понимал это и такой фанатик, как Ганс. Над тиром все небо гудело. И вот тир как будто разорвался пополам. Митя стремглав выбежал наружу. Горячая взрывная волна чуть не сбила его с ног. Вокруг все рвалось, рушилось, трещало, выло. Казалось, земля и небо смешались. Громадные черные фонтаны поднимались высоко вверх. Самолеты бомбили окрестности лагеря и эсэсовский городок. Рушились лагерные постройки. Обломки кирпича падали на землю смертоносным дождем. Митя встал под старый, развесистый бук. Бомбежка продолжалась с неослабевающей силой. «Может, она долго не закончится?» – подумал Митя. И его вдруг осенила смелая мысль. Он кинулся назад в тир. «Где Ганс?» Митя поискал его и издали заметил в углу. Старый вояка, спасаясь от смерти, завалил себя спинкой дивана. В панике он даже забыл закрыть шкаф. Набрав в карманы винтовочных и пистолетных патронов, Митя затем побежал к ящику, где лежали пистолеты, поступившие вчера на пристрелку с завода. Мальчик спрятал под пиджачок два пистолета и опять выбежал из тира. Вот он уже во весь дух мчится к главным воротам. Сзади, после короткой паузы, пронзительно завыло и забухло. Мощный взрыв ударил совсем рядом. Митя кинулся на землю, а потом вскочил и продолжал бег. Из леса к воротам лагеря, тяжело дыша, выбиваясь из последних сил, бежали заключенные. В опасной зоне никто не хотел оставаться. Мальчик смешался с толпой бегущих. В воротах, настежь распахнутых, не было дежурного эсэсовца, но из псарни доносился бешеный собачий лай, крики эсэсовцев. Они отправлялись на дополнительное оцепление лагеря. «Эх, если бы бомбили ночью», – пожалел мальчик, – «тогда кое-кому удалось бы вырваться на свободу». Он прибежал в восьмой блок, незаметно шмыгнул в спальню, сложил патроны и оружие под матрас. Огляделся. Близко никого нет. Все малыши сейчас во дворе. Надо разыскать дядю Яшу. Как раз Яков Семенович вошел в спальню. «Что принес?» – спросил он без предисловий. «Патроны и два пистолета». «Отлично! Давай поскорее, надо спешить». Митя отвернул матрас и с гордостью посмотрел на дядю Яшу. Тот кивнул. «Молодец!» Затем сгреб патроны, рассовал по карманам, спрятал пистолеты. «Я думаю, пока идет бомбежка, надо еще разок наведаться в тир». Среди эсэсовцев настоящая паника. В лагерь сейчас несут раненых и убитых. «Мне одному идти?» – с готовностью спросил Митя. Нет, со мной. Яков Семенович пошел в свою каморку. Открыв шкаф, он достал буханку хлеба, выпотрошил ее середину и высыпал туда патроны. Затем спрятал в надежное место оба пистолета. «А теперь пошли в тир», — сказал он Мите. На ходу он позвал Володю Хлопцева и Илюшу Воробья. Новая партия самолетов разворачивалась для бомбежки. На Аппельплаце валялись кирпичи, камни, обломки водосточных и канализационных труб, куски дерева и металла. Пронизывающий душу вой опять раздался над лагерем, закончившийся оглушительным грохотом взрывов. Яков Семенович схватил в охапку Илюшу и встал за стену барака. Рядом стояли Володя Хлопцев и Митя. Снизу, от ревира, бежало несколько пар санитаров с носилками. Последние взрывы отгрохотали в стороне гаража и казармы эсэсовской дивизии «Мертвая голова». Далеко в небе потерялось гудение самолетов. Смолкли кипящие разрывы зенитных снарядов, и над лагерем на некоторое время воцарилась необыкновенная тишина, как бывает после страшной грозы. Не верилось, что здесь минуту назад можно было оглохнуть от взрывов. Митя первый услышал шум листьев букового леса и сказал: «Пошли!» В воротах стоял какой-то эсэсовец, но он был такой грязный и растерянный, что заключенные не обращали на него внимания. Они входили и выходили, кому куда нужно. А за воротами все теперь выглядело не так, как раньше. Бараки, где размещалась эсэсовская канцелярия, и которые были еще целы, когда Митя бежал из тира с пистолетами и патронами, теперь оказались сметенными с лица земли. Руины догорали, горели документы, сохранившиеся в канцелярии. Там и тут зияли громадные, дымящиеся воронки. Картина была столь неожиданной, непривычной, что Митя остановился в изумлении. Поискал глазами дорогу к тиру. «Сюда!» — наконец определил он, и все четверо узников вновь побежали, минуя завалы и очаги огня. Митя бежал впереди. Навстречу ковыляли раненые узники и эсэсовцы. От завода к воротам лагеря тянулся нескончаемый поток носилок, на которых лежали тяжелораненые пленники. Многие заключенные несли своих товарищей на закорках или перекинув через плечо. Отовсюду слышались стоны и крики о помощи. Тир был близок. «Дядя Яша!» — часто дыша сказал Митя. «Когда я убегал, в тире оставался солдат-эсэсовец. Он в угол спрятался. Может, он сбежал? Могло и убить его. Смотрите, как угол-то разворотило!» «Ребята, вы оставайтесь у входа», — сказал Яков Семенович. «Хорошенько смотрите, не для опасности. Володя, пошли». На ходу Гофтман отыскал увесистый осколок авиационной бомбы с рваными зазубренными краями. Яков Семенович и Володя действовали быстро и решительно. Они вошли в тир. Ганс копошился возле шкафа с патронами. Володя пошел прямо на него. Он видел удивленное и испуганное лицо старого вояки. Ганс не отрывал взгляда от приближающегося узника. Тем временем Гофтман зашел сзади и ударил фашиста осколком бомбы по голове. Узники швырнули труп в тот угол, куда упала бомба, как будто солдат погиб от бомбежки. Теперь надо сделать самое главное, зачем они сюда пришли. Винтовок в пирамидах было много, бери любую, но автомат нашелся только один. Ну и то хорошо. Узники быстро разобрали две винтовки и этот единственный автомат по частям, чтобы удобнее было нести и прятать. Прихватили изрядное количество патронов. Володя сбегал на улицу и разыскал тачку, вкатил ее в тир. В нее положили оружие и патроны, укрыли плотной серой бумагой, разбросанной взрывом по всему тиру. «Теперь зови Илюшу», — скомандовал Гофтман Володе. Малыш прибежал. «Ложись скорее в тачку и притворяйся раненым», — сказали ему. Тачка покатилась по цементному полу. У выхода к группе смельчаков присоединился Митя Бужу. В лагерь все еще тянулись вереницы тачек и носилок с ранеными. Тачка, в которой лежал и корчился Илюша Воробей, присоединилась к этой процессии. «Илюша, ты постановый», – наклонился над малышом дядя Яша, когда они подкатили тачку к воротам. Илюша так старался, что своими стонами мог разжалобить любого. Тачка миновала ворота и покатилась к восьмому блоку. В тот островок, на котором жила кровожадная медведица, не попала ни одна бомба. Зверь забился в конуру и лежал там до конца воздушного налета. Когда земля перестала вздрагивать от оглушительных взрывов, медведица, громыхая цепью и отряхивая густую коричневую шерсть, вышла гулять. За время бомбежки она успела проголодаться. Потянув носом воздух, медведица почуяла раздражающий запах мяса. Лакомый кусочек валялся поблизости. Она быстро его отыскала и проглотила. Но этого куска ей было недостаточно. Она стала искать, нет ли еще чего-нибудь на островке. Она бегала по клочку земли довольно резво. Толстая длинная цепь как-то весело позванивала. Потом медведица замедлила шаги, остановилась, замотала головой. Внутри у нее жгло. Кусок мяса, который она проглотила, был отравлен. Неизвестный человек, бросивший его на островок, раздобыл где-то очень сильный яд. Через некоторое время медведица повалилась на землю и стала кататься, как будто стремясь освободиться от нападавшего на нее врага. Но враг оказался много сильнее. Она царапала лапами землю и злобно рычала. Смерть уже подбиралась к этому чудовищу, пожиравшему людей. Последнее предсмертное рычание. Коричневая лохматая туша конвульсивно задергалась. Медведица издохла.